Павел Амнуэль, «Далекая песня Арктура». На плато выехали к вечеру. Солнце уже село, и горы казались контурами кораблей. Шофер Толя остановил газик у одноэтажного домика наблюдательной станции. Навалилась усталость. Я пожал руки двум теням, это были материальные тени. Во всяком случае, я различал на фоне угасавшей зари только силуэты людей. Подумал, что это любопытно, на станции обитают призраки, и сам я тоже стану тенью человека, которого внизу звали Сергей Ряшенцев. Но пока это имя еще оставалось за мной, я назвал его, пожимая теплые большие ладони призраков. Потом все смешалось. Помню, меня хотели кормить, я отказывался. Меня спрашивали, я отвечал коротко и, кажется, не впопад. Да, выгнали из университета, пошел работать. Здесь, на станции, временно. Почему выгнали? Долгая история. Мне показали мою комнату, достаточно просторную, чтобы делать зарядку. Я лег, укутался, а за стеной разговаривали в три голоса, смеялись и, кажется, выпивали. Сон не шел, и неожиданно на потолке смутно проявились знакомые картины. Лицо Олега, одуванчик, письмо с сине-красными полосками. Четверг. На кафедре теоретической физики день писем. Ритуальный праздник третьего курса. Каждую неделю кто-нибудь из нас являлся на кафедру и получал несколько писем, пришедших в адрес университета. Десятки людей сообщали о своих достижениях. Об изобретении, к примеру, керосиновой лампы с магнитным пускателем, или на худой конец об открытии нового закона природы. На письма отвечали мы, третий курс. Отвечали в меру обоснованно и не в меру ехидно. Письмо из Николаева мне дали вместе с десятком других опусов, и я добрался до него не сразу. На лекции «Вепря» очень удобно читать. Вепрь не обращает внимания на то, что происходит в аудитории. Не хочешь — не слушай. И я не слушал по привычке. Так уж повелось с первого курса. Я любил дни писем. Они давали разрядку, появлялось желание что-то делать, доказывать, убеждать. Ненадолго. В конверте с сине-красными полосками лежал небольшой листок, исписанный мелким, почти каллиграфическим почерком. Я начал читать и забыл, что идет лекция, что предо мной письмо от заштатного певца из Николаева, а не космический парусник, готовый поднять паруса и умчаться под солнечным ветром к далеким поющим звездам. Странным человеком был этот певец из Николаева. Он не лез вперед, не считал себя знатоком, не хотел приоритета. Он просто спрашивал, поют ли звезды. И дальше робко, будучи убежден в собственном невежестве, пояснял свою мысль. Ему больше 50. Для посредственного провинциального тенора это предел. Он ушел со сцены, и это тяжело, но несущественно, потому что это его беда. А что существенно? Существенно, что вместе с голосом ушло то, что помогало ему всю жизнь. Звезды. Звезды говорили с ним, и он умел их слушать. В летние ночи он выходил на темную гулкую улочку и смотрел в небо. Стоял и думал о своем. О своем — это значило об опере, потому что никогда в жизни у него не было ничего другого. Он представлял себе завтрашний спектакль, и Арктур, пылавший над домами, начинал петь. Певец слышал далекий нечеловеческий голос. Именно тот голос, именно те интонации, которые искал для своей партии —